Сиделка Майер. Наказанная судом Академии, я, как и все, обязана была искупить свою вину трудом в госпитале. Я думала, мы с подругами и там будем неразлучны. Но я не представляла себе количество раненых. В Академии Севера после 2 дней и 1 ночи военных магических действий 3 аудитории были заставлены койками, а еще были убитые, уничтоженные и безвозвратно замороженные в лед. Кратковременная война вне Академии длилась не намного дольше, но оказалась беспощаднее. Госпиталь, в который меня отправили вместе с подругами, Алион оставил только Тиру, Кармак и Риамару в академическом госпитале. Их способности гармонировали с поставленной целью, особенно Тира находилась в своей стихии. Настолько обширен, что магическим зрением не хватить, не то что обычным людским глазом. В нем первые 2 этажа набиты ранеными битком. С порога нас взяли в работу. Мы рассеялись по госпиталю, как пыльца по ветру. Глянув на меня единожды, хмурая целительница вынесла вердикт. «Майер, ты ночная сиделка. Придешь в 8 вечера. Сейчас иди спи, чтобы ночью глаз не сомкнуть». «Я...» — начала было. «Ночная сиделка», — с нажимом повторила волшебница, не собираясь со мной спорить. «Погоди-ка, надень халат, пусть тебя введут в курс твоей работы, но потом спать». Меня коротко и деловито посвятили в азы, дело нехитрое. Вовремя подать, поправить, отвлечь, просто молча посидеть. Без подруг первое время напрягало находиться среди посторонних взрослых магов. Чувствовала себя то девчонкой-неумехой, то лишней, на которую не обращают внимания, а та лишь путается под ногами. Невольно старалась быть незаметной. Потом потихоньку втянулась, привыкла, перезнакомилась со всеми, вошла в режим, и работа перестала быть наказанием. Меня кормила ужином госпожа Вадилеха, и я бежала в госпиталь, а закончив смену, торопилась на учебу в академию. После кратких часов занятий нам, выпускникам, так и не восстановили полного расписания. Учились с 8 до полудня, да и мало народу присутствовало, кто ранен, а кто работал. Я обедала и до 8 вечера занимала себя сама. Помогая в госпитале по мере своих сил, я забыла, что исполняю решение магического суда Академии. Когда истечет срок трудовой повинности, это произойдет 1 апреля, нас ждет 2-е наказание, окончательное. В чем оно состоит, узнаем тогда же. Намекнули только, что оно, как и первое, будет касаться всех разом. Мы уверены, что оно будет серьезнее и труднее предыдущего, раз нам не сказали сразу, чего оно будет касаться. Кроме академии и огромного госпиталя, в моей послевоенной жизни был еще цветочный магазинчик в человеческом мире. В конце декабря, до всего, я отправила свое резюме и оформила заявку на место продавца в частной фирме «Цветочный торговый дом». Сама я, тютя-матютя, не склонная с кем бы то ни было вступать в общение, не осмелилась бы предлагать свои услуги, тем более людям, шумным, неприятным и заносчивым. Это Тира подсказала, наткнулась на объявление фирмы. А Баома поддержала, мол, я с цветами на «ты», кому как не мне своим видом украсить цветочный магазин. Остальные согласились. До чего не взяли, что в магазине достаточно моего присутствия. Странное все-таки представление у однокурсниц о мире людей. Я-то сирота, отлично знаю, что неплохо бы справляться с работой, а не только глазами хлопать. У Корта, пожалуй, единственная, которая высказалась по существу. Напомнила, чтобы я заключила трудовой договор и читала, прежде чем что-либо подписывать. Но Тира вновь пресекла все мои сомнения и возражения. «Ты скажи еще, Майер, что ты не в состоянии в цветах разобраться». «Нет, ну...» «Тогда нечего зевать, займи свое место». Легко и говорить, заведение-то человеческое. Под нажимом подруг, которые теребили меня, не забывая спрашивать, как обстоят мои дела с работой, набралась духу и подала заявку. Как я и ожидала, меня приняли надменно, снисходительно, объяснили требования продавцу, не стали скрывать, что желающих полно, да хозяйка еще не уверена, нужна ли ей вообще помощница. И простились, пообещав сообщить, если во мне будет нужда. Долго я потом кружила по снежным улицам, мысленно кляня себя и подруг за глупость. Несколько дней при мысли о цветочном магазине приливала краска к щекам, но со временем успокоилась и забыла свой позор. Отвоевав родную академию, мы, как и все в обоих мирах, пережили переход из старого года в новый. Это был первый год, когда никто не готовился к празднованию, не думал о подарках, не гадал и не загадывал желаний. Подарок мы сделали себе и остальным сами. Не дали захватить Академию Севера, отбили ее до наступления Нового года. Для нас, выпускниц, это был последний Новый год в Академии Севера. Как же он отличался от всех прежних? Как мы изменились? Верные ведьмы профессора Мураморы стали совершенно другими. Карарата ослепла, у Кармак проблемы с дыханием, Тира, Асна, Асата, Дармира, Ш и Чейма чуть с жизнью не простились, да вовремя явилась наша спасительница, воительница Ираис, самая надежная волшебница, с какой мне довелось встретиться в своей жизни. Не одна я мысленно называю ее своей матерью. Но после того, как она выручила нас, в самую трагическую минуту появилась и отвела убийственную силу заклинаний, мы все ее дочери. Не только об увечьях речь, когда я говорю, что мы, ведьмы, стали не те, что были раньше. Изменились и те девочки, кто вышел из сопротивления врагам здоровыми. Мы пережили жуть, участвовали в ее искоренении. Как бы мы остались прежними. А ведь нас Мурамора готовила. Что бы было с нами, не заставляя на нас тренироваться после учебы? Не появись, когда надо. Бесстрашная, отчаянная, мужественная женщина. Я говорю себе о невозможности прежнего по нескольку раз в день, и мысленно, и вслух, но мне от этой мысли не легче. Разве Карарате проще? Ни у одной меня потери нет причин раскисать. Я, в конце концов, не человек. Но даже они, будучи глухими, общаются, читают по губам говорящих, стараются не выпасть из общей круговерти жизни. Я тоже. Читаю по губам, потому что не слышу ни единого звука, даже самого сильного. Никаких вибраций. Среди самого громкого шума я нахожусь в давящей тишине, в вакууме. Надо же тому случиться, чтобы именно в то время, когда я лишилась слуха и совершенно потерялась, не представляя, как мне жить дальше, пришло уведомление. Вы приняты младшим продавцом, ждем вас такого-то числа в такое-то время. Как насмешка. Надо идти. С паузами сказала аккуратненькая Эйо. Нам, знавшим ее бойкой и моторной, странны были эти медлительности в речи подруги. Казалось, когда Эйо говорит, ее мысли тяжело ворочаются в ее голове и с трудом превращаются в слова. Такая особенность у ведьмочки появилась после нашего противостояния. Тормозит не только ее речь, и ее вся замедлилась. Это, конечно, не слепота, да как сказать. «Обязательно!» – поддакнула Карарата, когда Этеромер, взявший на себя роль ее зрения, сообщила о новости. «Хочу, чтобы от тебя, Майер, пахло белыми розами. На красное не согласна. Запахи я отлично разбираю, не обманешь». Слов Коры, Карараты, я не могла игнорировать, хоть все слова мне были пустой звук, точнее, ноль звука. Я устроилась в магазинчик, где и работаю до сих пор, с часу дня до 7 вечера. Когда я объяснила хозяйке цветочного торгового дома, который почему-то недели через 3 после моего трудоустройства стал называться «Цветы судьбы», женщине внешне приятной и воспитанной, которую портила совершенно неженственная деловая хватка, что я не смогу работать полный день, думала, скажут «Вас не надо», но оказалось, моей работодательнице выгодно с открытием магазина работать 5 часов, а потом уходить по своим делам. Через пару недель работы это устроило и меня. Я предпочитала окружение цветов и тишину общению с людьми. Если есть цветы, нет одиночества. С ними я была в своей стихии. Тира, Баома, Эйо, Карарата оказались правы. Они помогли мне. Жаль, что я не могла им ничем помочь. Каждая из нас боролась сама с собой в одиночку. Когда они одолевали покупателей, я составляла композиции и букеты по своему вкусу, а перед уходом всегда немного крутилась возле белых роз, чтобы на мне хоть чуть-чуть осел их тонкий аромат. Кора и после моего дежурства в госпитале унюхает их. Я знаю. Не спать по ночам для меня, как и для любой волшебницы, пустяк. В темноте я вижу отлично, так что моим подопечным, раненым магам, не приходится звать меня дважды. Нескольких в нашей палате выписали. Первые вылечившиеся провели здесь почти месяц. Ага, стихийника тоже нет. Сколько раз посреди ночи пылал огонь. Мага одолевали кошмары, а с магией он справиться не мог. Но стоило положить компресс на лоб, и огонь исчезал. Только утром кое-где выделялись горелые пятна, как от кострища. Слава богам, он поправился. Целители здесь строгие, недолеченными не выпустят. С остальными вместе взятыми легче, чем со стихийником одним. Те не такие темпераментные. Начали поправляться, это хорошо. Значит, остальным будет легче, восстановятся быстрее. За половину перевалил короткий февраль. Придет весна и поможет окрепнуть. Я раз-другой перекинулась парой слов с сиделками из соседних палат. Послушать волшебниц, так самое тяжелое в их работе, вечно что-нибудь рассказывать, пока больные маются от боли или бессонницы. Я подивилась. Им что, трудно на переносицу цветочного масла капнуть? Мои маги ночью спят. Разве от тяжелых снов будить приходится? Без ночного отдыха им не восстановиться. Чтобы магия вернулась, надо телу окрепнуть. Январь не был холодным. Или я из-за напастей не заметила стужи. Мело все время, морозец, но не мороз. Февраль начался люто. Даже я, спокойно переносившая морозы, я же северная ведьма, чувствовала холод, а тот день ото дня крепчал. Может, поэтому однажды я после дежурства пошла не вниз на улицу, а предпочла задержаться в тепле. Поскольку болтаться просто так в госпитале нельзя, я спряталась от глаз, то есть зашла на верхний этаж. В доме был и лифт, и портал, но я предпочла подняться по боковой лестнице своими ногами. Говорили, что здесь жилые комнаты хозяев дома. Но кто здесь жил? Этаж был обжит, не запущен. Я тихонько, по шажочку ступала, готовая, что в любой момент меня остановят или окликнут, но здесь царила настолько глубокая тишина, что я своим мышиным присутствием не могла ее нарушить. Как я такое поняла? Я же не слышу ничего. Тишину, кажется, я слышу, только ее. Здесь она окутывала и была почти осязаема. Я довольно долго гуляла по длинному коридору, так никого не встретив. Любопытствуя, решилась заглянуть, что находится за некоторыми дверями. Одни были заперты, другие нет. За ними я увидела обставленные комнаты, но никого, кто мог бы меня остановить вопросом, что я здесь забыла. Мне давно пора было быть на учебе, а я все изображала из себя следопыта. Я и не думала поворачивать, знай, хозяйничала в чужом доме. Пожалуй, самое лучшее, что я здесь нашла – гулкое одиночество. Его я слышала прекрасно. Оно не было ни мрачным, ни угрюмым, а таким необходимым, которое впитываешь всеми фибрами души и набираешься сил. Очень целительное. Не знаю, кто мне его подарил, но я благодарю за него от всей своей бестолковой души. Толкнув очередную дверь, я застыла на пороге в растерянности. В небольшой светлой и очень прохладной комнате на тахте лежал человек. Немолодой мужчина с длинными белыми волосами, задрапированный в простыню. Я еще подумала, что ему, наверное, холодно без одеяла. Тот перевел на мое лицо холодные голубые глаза, и я невольно попятилась. В них читалось что-то неживое, ледяное, подавляющее. «Стой! Не уходи!» Отрывисто велел мужчина с глазами мертвеца. «Иди сюда! Велю!» Я не торопилась подходить к властному мужчине, но и уйти уже не могла под его ненормальным взглядом. Обладатели белых волос и правильных черт лица, словно высеченных из мрамора, как правило, сильные маги. Увидев, что я его опасаюсь, он скривил красивые губы и произнес в очень высокомерной манере, будто не лежал, а сидел на троне или возвышался на пьедестале. «Не бойся, малышка, я болен. Пошевелиться не могу, заснуть не выходит. Принеси мне что-нибудь холодного, хоть воды, лучше со льдом. Я не простой маг. У меня знаешь, сколько силы? Если бы не я, то и не закончилось бы все это». «Заснуть не можешь, хвостун». Я сразу подскочила к нему, профессиональным движением провела пальцем, смоченным в масле, по его переносице. Глаза его возмущенно сверкнули серебром. Мол, как смело ко мне прикасаться, без моего разрешения. Минуты не прошло, как больной моргнул, раз, другой, и больше глаз не открывал. Я лишь покачала головой. Видно, про него придумано, хорош, когда спит. Спокойные, красивые черты, белизна кожи только неестественная. «Холодного или ледяного просит?» – Он маг севера. По облику похож, но уж больно высокомерен. Я передразнила его. Если бы не я, болтун.